235. Уже сказано, что в случае обнаруживания одержимости нужно или изгнать одержателя, или оставить одержимого в покое, в одиночестве, ибо тогда одержатель не найдет поле действий и, наскучив, уйдет. Конечно, лучше не давать одержимым оружия и спирта, но так, чтобы они меньше всего чуяли свою изолированность.